Глава 4. Секрет производства и обслуживания. Я рассказываю, как развивалась автомобильная компания Ford не ради рекламы. Это не призыв «делай как я». Я стремлюсь показать, что заниматься бизнесом, как обычно, не значит заниматься им хорошо. Сейчас я собираюсь рассказать, как я полностью отказался от обычных методов ведения бизнеса, что и привело к невиданному успеху компании. До поры до времени мы следовали традиции. От всех остальных автопроизводителей мы отличались только двумя достоинствами. Первое. Наши машины были проще любых других. Второе. Мы обходились без внешних вложений. Кроме этого, мы были несколько успешнее остальных и строго придерживались принципов сугубо наличного расчета и стопроцентного вложения доходов обратно в производство. Но в остальном мы поступали так же, как и все. Наши машины участвовали в гонках. Посредством рекламы мы увеличивали объемы продаж. Все, чем помимо простоты отличалось устройство наших автомобилей, так это отсутствием роскошной отделки. На самом деле, наши модели не меньше, чем любые другие, были рассчитаны на то, чтобы доставлять владельцу удовольствие. Мы всего лишь не уделяли внимания элементам чистой роскоши. Мы готовы были собрать машину на заказ по особой цене. Мы процветали и легко могли себе сказать: «Ну вот, у нас и получилось. Теперь давайте держаться за то, чего достигли». Многие так и считали. Некоторые акционеры обеспокоились, когда мы стали собирать по 100 машин в день. Они считали, что надо предотвратить разорение компании. А когда я ответил, что не считаю выпуск 100 машин в день серьезным достижением, поскольку планирую в скором времени довести его до 1000, они были шокированы и, похоже, всерьез задумали подать в суд. Если бы я последовал их советам, то остановил бы производство на прежнем уровне, доходы пустил на строительство хорошего административного здания и на сделки с чересчур пылкими конкурентами. Время от времени придумывал бы новый дизайн, чтобы привлекать клиентов, и постепенно превратился в тихого, респектабельного владельца тихого, респектабельного дела. Искушение остановиться на достигнутом и довольствоваться им вполне естественно. Я очень хорошо понимаю желание бросить все дела и просто спокойно жить. Сам я его не испытывал, но вполне могу себе представить. Вот только с моей точки зрения уходить из бизнеса нужно сразу и полностью. А то зачастую наблюдаются попытки делами не заниматься, но в то же время их контролировать. Но в любом случае, лично я ни о чем таком и не помышлял. Я расценивал любое достижение как приглашение развиваться дальше. Успех наводил меня на мысль, что мы уже готовы начать по-настоящему обслуживать наших клиентов. Все эти годы я стремился к одному – создать универсальный автомобиль. Потребители по-разному воспринимали различные модели. Отзывы об эксплуатируемых машинах, результаты гонок и тестов – все давало богатую пищу для размышлений. И уже к 1905 году я весьма четко представлял себе основные характеристики новой модели. Но для этого был необходим легкий и прочный материал. И обнаружил я его, можно сказать, случайно. В 1905 году мы принимали участие в гонке в Палм-Бич. Там произошла крупная авария, и французский автомобиль разбился вдребезги. Мы тогда выставили мощную шестицилиндровую модель К. Но иностранные машины мне понравились больше. У них были такие детали, о которых мы даже представления не имели. После аварии я подобрал маленький обломок стержня клапана, очень легкий и прочный. Никто не знал, из чего он сделан. Я отдал его помощнику и поручил выяснить все об этом материале. Я решил, что мы должны обязательно заполучить его для наших машин. Удалось узнать, что это была французская ванадиевая сталь. В Америке ее не выпускали нигде. и мне пришлось посылать за специалистом в Англию. Другой проблемой стал поиск завода. Ванадий плавится при 3000 градусов по Фаренгейту, а температура пламени в обычных печах не превышала 2700. Я смог договориться с маленькой сталелитейной компанией в Кентоне, штат Огайо, пообещав возместить любые убытки. Они согласились, но первый блин вышел комом. Слишком мало ванадия оставалось в образце. Я уговорил их попробовать снова, и на этот раз все получилось. До того момента нам приходилось довольствоваться сталью с прочностью на разрыв в районе 60-70 тысяч фунтов. Новая ванадиевая сталь выдерживала 170 тысяч. Раскрыв секреты нового сплава, я разобрал на части все наши модели и начал подбирать тип стали, наилучшим образом подходивший для каждой конкретной детали. Где-то прочный, где-то просто жесткий, а где-то упругий. Мы, наверное, впервые в истории масштабного производства научно подошли к оценке качества стали. В результате мы определили 20 разных типов, и каждый применялся для своих особых целей. Примерно половина этих сплавов содержала ванадий. Мы использовали его там, где требовалась одновременно прочность и легкость. Конечно, эти ванадиевые сплавы отличались друг от друга, потому что в них добавлялись разные другие элементы, в зависимости от того, должна ли была деталь быть прочной на износ или упругой, или еще какой-нибудь. До наших исследований в автомобилестроении применялось не более 4 сортов стали. Дальнейшие эксперименты, прежде всего в области термической обработки, позволили нам еще повысить прочность стали и, соответственно, снизить вес машины. В 1910 году французское Министерство торговли и промышленности провело испытания хомутов для соединительных тяг руля, сравнивая наши и лучшие из имевшихся во Франции. На всех испытаниях наша сталь была признана самой прочной. Ванадиевая сталь серьезно снижала вес машины. Другие требования к универсальному автомобилю я давно обдумал, и большинство из них уже реализовал на практике. Все должно быть сбалансировано. Люди умирают из-за того, что какая-то деталь выходит из строя. Машины разбиваются из-за разницы в прочности отдельных деталей. Поэтому одна из серьезных проблем в разработке универсальной машины состояла в том, что все ее детали должны быть одинаково прочны, по возможности не отягощая при этом автомобиль. Кроме того, мотор должен был быть рассчитан на самого нерадивого владельца. Как раз с этим возникали сложности, поскольку бензиновый двигатель нуждается в исключительно бережном обращении и очень легко выходит из строя. В этом отношении мой девиз был таков: если ломается выпущенная мной машина, то виноват в этом я. Со дня появления первого автомобиля я был абсолютно уверен в необходимости машин. Именно эта уверенность укрепила меня в желании построить автомобиль для всех. И тогда, и сейчас все мои усилия направлялись в конечном счете именно на создание этой единственной модели. И из года в год потребители требовали повышать качество и снижать цену. Универсальный автомобиль должен был сочетать в себе следующее. Первое. Качество материалов. Ванадиевая сталь самая твердая, прочная и износостойкая. Из нее сделаны рама и каркас автомобиля. Это самая лучшая сталь из всех. Поэтому безотносительно стоимости использовать надо именно ее. Второе. Простота в обращении, ибо большинство автовладельцев – не дипломированные механики. Третье. Достаточная мощность. Четвертое. Надежность во всем, ибо машину будут водить с разными целями и по разным дорогам. Пятое. Легкость. На Форде на каждый кубический дюйм двигателя – приходится не более 7,95 фунта веса машины. Вот почему Ford едет всегда и везде. По песку и грязи, в снег, в дождь и слякоть, через холмы, поля и любое бездорожье. Шестое. Абсолютная управляемость автомобиля в любой критической ситуации. Вы контролируете движение на любой скорости, и в жилых кварталах, и на быстрых шоссе. Теперь это по силу каждому, благодаря планетарной трансмиссии Форда. Именно поэтому водить наш автомобиль могут все. С ним вам подвластен любой маневр. Седьмое. Чем больше весит машина, тем больше ей нужно топлива и смазки. Чем легче автомобиль, тем дешевле его содержать. Раньше Форд критиковали за малый вес. Теперь его признали неоспоримым преимуществом. Конечный результат моего труда получил название модель Т. Если не будет серьезных возражений, а я полагал, что их не будет, и эта машина станет той единственной, запущенной в масштабное производство, то главной ее характерной чертой будет простота. В ней было только четыре основные части – двигатель, корпус, передний и задний мост. Их все было легко достать. Их устройство позволяло быстро и просто осуществить ремонт или замену. Уже тогда я решил, что все детали должны быть настолько простыми и дешевыми, чтобы никто не мог устанавливать грабительские расценки на ручной ремонт, хотя я не рассказывал об этой идее подробно из-за ее новизны. Ведь можно изготовить настолько дешевые детали, что в случае поломки гораздо выгоднее будет купить новую, чем оплачивать ремонт старой. И отдельные детали будут продаваться в магазинах, подобно гвоздям и засовам. Я считал, что это именно моя задача как конструктора – сделать машину настолько простой, чтобы любой человек мог с легкостью во всем разобраться. Данный принцип применим ко всему. Чем проще изделие, тем легче его выпускать, тем меньше оно стоит и тем больше людей его купят. Наверное, нецелесообразно углубляться в детали, но мне кажется, сейчас самое время вспомнить все наши машины, поскольку модель Т стала последней и вывела наш бизнес на принципиально новый уровень. Вообще, применение вышеизложенных идей может вывести на принципиально новый уровень любой бизнес. До модели Т мы выпускали 8 других – А, Б, С, Ф, Н, Р, С и К. На моделях А, С и Ф стояли двухцилиндровые горизонтально расположенные двигатели. На модели А мотор размещался за сиденьем водителя, на остальных – под капотом впереди. На моделях Б, Н, Р и С двигатели были четырехцилиндровые и размещались вертикально. На модели К стоял шестицилиндровый мотор. Мощность модели А составляла 8 лошадиных сил, а модели Б – 24. Диаметр ее цилиндров равнялся 4,5 дюймам, а ход поршня – 5. Самой мощной была модель К, чей шестицилиндровый двигатель развивал 40 лошадиных сил. На модели Б стояли самые большие цилиндры, а на моделях N, R и C самые маленькие, с диаметром в 3,3 четверти дюйма и ходом поршня в 3,3 восьмых. На модели T диаметр цилиндров также составлял 3,3 четверти, но ход поршня был больше – 4 дюйма. Зажигание осуществлялось с помощью сухих элементов на всех моделях, кроме B, на которой стоял аккумулятор, и К, оснащенный и аккумулятором, и индуктором. На современной модели индуктор встроен в силовую установку. На первых четырех машинах стояло коническое сцепление, на остальных – дисковое. Передача на всех моделях была планетарная. На модели А стоял цепной привод, на Б – привод посредством вала, на двух последующих – снова цепной, но на всех остальных с тех пор ставили все-таки вал. Колесная база модели А составляла 72 дюйма, у очень качественной модели Б – 92 дюйма, у К 120 и УС-78. На всех остальных колесная база равнялась 84 дюймам, а на современной модели она 100 дюймов.